Об этом я уже доложил отцу. Сейчас мне надо пригласить к столу старших господ и остальных родственников. А погоди, братец Дзяджун, позвала его Фэнзе. Как себя чувствует твоя жена? Плохо. Дзяджун нахмурил брови. Навестите ее, тетушка, и сами увидите. Он повернулся и вышел, а госпожа Ю спросила госпожу Син и госпожу Ван. «Вы будете есть здесь или пройдете в сад? Там актеры готовятся к представлению». «Пожалуй, здесь будет лучше», — сказала госпожа Ван, взглянув на госпожу Син. Госпожа Ю распорядилась, чтобы служанки тотчас же накрывали на стол. Те из-за дверей хором ответили «слушаемся» и отправились выполнять приказания. Вскоре стол был собран. Госпожа Ю попросила госпожу Син, госпожу Ван и свою мать занять места, а сама вместе с Фэн Цзе и Бао Юем села на циновке, лежащей сбоку. «Мы, собственно, пришли пожелать старому господину долголетия», проговорили госпожа Син и госпожа Ван. «Разве это не значит, что мы пришли праздновать день его рождения?» «Старый господин всегда любил отшельническую жизнь», — поспешила вставить Фэнзе. «Он уже достиг совершенства и может считаться святым. А ваши слова, госпожи, доказывают, что в мудрости и проницательности вас можно уподобить только бессмертным духом». При этих словах все присутствующие рассмеялись. После еды мать госпожи Ю, госпожа Син, госпожа Ван и Фэнзе прополоскали рот, вымыли руки и заявили, что собираются идти в сад. В этот момент вошел Дзяджун и сказал госпоже Ю: «Старшие господа, дяди и братья уже откушали. Старший господин Дзяше и второй господин Дзяджен ушли. Дзяше заявил, что у него дела, а Дзяджен сослался на то, что не любит театра, да и опасается, что будет слишком шумно. Всех остальных родственников, дядя Дзялянь и господин Дзяцян, повели смотреть спектакль. Только что прибыли люди с визитными карточками и подарками от Наняньского, Дунпинского, Синьинского и Бэйдзиинского Цюаньванев. От 6 семей гунов, в числе которых семья умиротворителя государства гуна Ню, и от 8 семей Хоу, в том числе от семей преданного и почтительного Хоу Ши. Я доложил об этом отцу и принял от гостей подарки. Список подарков я положил в шкаф, а людям, доставившим их, вручил благодарственные письма. Ну и кроме того, их по обычаю одарили и угостили. Вам тоже, матушка, следовало бы пригласить госпожу и тетушек в сад. «Мы только что поели и как раз собирались туда», — проговорила госпожа Ю. «Госпожа», — обратилась Фэнзе к госпоже Ван, — «разрешите я навещу супругу брата Дзяджуна, а потом приду?» «Да-да», — кивнула госпожа Ван, — «нам всем хотелось бы ее навестить, но боюсь, что шум утомит ее. Ты уж передай ей, что мы желаем ей поскорее поправиться». «Дорогая сестра, моя невестка тебя слушается», — промолвила госпожа Ю. «Если ты дашь ей несколько наставлений, мне тоже будет спокойнее. Только не задерживайся и приходи в сад». Бао Юй выразил желание вместе с Фэн Цзэ навестить госпожу Цинь. «Проведай ее и тотчас возвращайся», — наказала ему госпожа Ван. «Не забывай, что это жена твоего племянника, и засиживаться у нее неудобно». Затем госпожа Ю пригласила госпожу Син, госпожу Ван и свою мать пройти в сад слияния ароматов. Фэн Цзе и Бао Юй в сопровождении Дзяджуна отправились к госпоже Цинь. Осторожно, стараясь не шуметь, они прошли во внутренние покои. Увидев их, Цинь Кэ Цин сразу захотела встать. «Не поднимайся», — остановила ее Фэн Цзе. голова закружится».